прослушали все юридической школы. Буковский и батюшка. А сейчас, пожалуйста, запишите следующий цикл. Поэзия декабря. Поэзия декабря. Так, декабристы более всего известны как политическая идеология. Декабрист более всего известен, правильно так сказать, более всего известен как политическая идеология и политическое движение. Но, конечно, рамки такого представления слишком узкие. Они не вмещают реальное содержание декабризма. Дело в том, что декабризм – это, кроме того, еще и довольно значительное явление русской культуры. И прежде всего, это довольно влиятельное литературное течение. Что позволяет рассматривать декабризм как именно определенное течение? Ну, во-первых, тот факт, что тайное общество декабристов в своих рядах насчитывали некоторое количество довольно одаренных и известных в ту пору поэтов. И творчество этих поэтов образовало довольно ощутимое единство, черное единство. Основа этого единства была общая для них, для всех эстетов, которая это единство как раз и создала. И кроме того, оказала определенное влияние на всю русскую литературу в целом. Начнем с того, что мы просто перечислим этих самых поэтов, входивших в состав тайных. Последуем хронологическому порядку. Это будет прежде всего, да, заходите, пожалуйста. Это будут прежде всего Павел Катенин и Федор Глинка. Они составляют старшее поколение, потому что они вошли в литературу в начале второго десятилетия 19 века. Затем идет среднее поколение. Это Владимир Раевский и Вильгельм Кюхенбекер. Они входят в литературу в конце вот этого второго десятилетия 19 века. И, наконец, в начале 20-х годов появляется третье поколение. Это Кондратий Рылеев, далее Александр Бестужев, более известный благодаря своему позднейшему псевдониму Марлинский. И, наконец, Александр Адоевский. Он самый молодой из поэтов-декабристов. К тому же раннее творчество его практически для нас неизвестно. Оно не сохранилось. И мы знаем его только по его сочинениям, появившимся после 14 декабря 25 года. То есть он именуется обычно поэтом декабристской кадры. Хотя на самом деле творчество его началось гораздо... Ну вот так сложилась жизнь. Что касается вот этой самой общей для них, для всех эстетики, то мы находим формулировки основного ее тезиса в одном из программных документов декабристского движения. Это, кстати, уже характерно и даже, я бы сказал, показательно, что основной тезис эстетики этого литературного течения находится в политическом программном документе. Это, конечно, о многом сразу же нам говорит. Но не будем пока делать никаких выводов, просто рассмотрим эти самые формулировки. Значит, речь идет о «Зеленой книге Союза благоденствия». «Зеленая книга» — это программный документ, который намечает вместе с тем все проекты и деятельности этой тайной организации. Но надо сказать, что тайные организации раннего декабризма, они совсем не похожи на поздние. Это еще очень умеренные такие, это тайные, но очень умеренные по своей программе, по своим планам общества, которые еще не предполагали насильственный переворот, насильственное неспровержение существующей власти, Они делали ставку на мирную пропаганду, на различные формы. Все прочих форм воздействия на общественное мнение, была названа также и литература. И, значит, естественно, встал вопрос о том, в чем заключается ее назначение, зачем, собственно, литература существует в обществе, и что следует считать в литературе, настоящей литературой, настоящим искусством. Вот здесь формулировка довольно определенная звучит. Сила и прелесть стихотворения состоит в непритворном изложении чувств высоких и добру увлекающих. Сила и прелесть стихотворения состоит в непритворном изложении чувств высоких и добру увлекающих. А тут же неподалеку находим еще одну формулировку, которая как бы уточняет первую. Описание предмета или изложение чувства, не укрепляющие высоких побуждений, а ослабляющие онные, не укрепляющие высоких побуждений, недостойно дара поэзии, как бы прелестные они ни были. То есть как бы совершенно не писал, скажет поэт, если его сочинение не укрепляет в читателе высоких помышлений, а ослабляют эти помышления, то перед нами не настоящая история, а какая-то подделка подмена. Вот такие формулировки, достаточно категорические. И вместе с тем, наверное, вы можете сказать, достаточно абстрактно. Ну что имеется в виду? Укреплять высокие побуждения, пробуждать чувство высоких добро увлекающее. Ясно, что представление о настоящем искусстве связывается с каким-то возвышенным пафосом духовным. Но конкретно. Что имеется в виду? Вот тут ответ на этот вопрос может дать уже другой материал, потому что в самой «Зеленой книге» разъяснили обстоятельные книги. Тут нужно слегка проследить за тем, как развертывалась конкретная литературная политика декабристов. А у них она была. Они действительно в литературе осуществляли определенную политику, определенный путь. Вот как раз в «Зеленой книге» об этом кое-что говорилось. В частности, развертывался такой проект обширный, как проникать, что там говорилось о том, что тайное общество должно проникать в существующие литературные издания и в существующие литературные организации и направлять их деятельность в интересах общества для того, чтобы плодотворно воздействовать на общественное мнение. Значит, вот тут мы видим, что революционное движение в самый момент своего зарождения предъявило претензию на руководство искусством, что потом продолжалось позднее. Но, как видите, в самой колыбели оно на это претендовало. В каком же направлении, значит, руководить искусством собирались декабристы? Вот тут нужен конкретный пример, конечно. Потому что только конкретные примеры это проясняют достаточной степени. Примером могут послужить их отношения с самым крупным поэтом-современником, каковым был Александр Сергеевич Пушкин. Первые три года после лицея, это годы 17-20, Пушкин любимец декабристов. То есть, конечно, какие-то сомнения по поводу Пушкина, какая-то у нас легкая настороженность по отношению к нему у декабристов была в эти годы, и в эти годы. Но это все относилось к его человеческим качествам, к его личному поведению. Поведение Пушкина их смущало своим разнообразием и непредсказуемостью. Он любит очень разное.